Глава 8. Давние знакомые. Когда Альжана только пришла к Йовару, вернее, когда еще тянулись ее бесконечные первые 3 года ученичества, она постоянно думала, в кого бы могла обратиться. Йовар отплевывался и заявлял, что она станет курицей или овцой, и Альжану это, разумеется, обижало, но сейчас, находясь на грани полузабытия, полусна, она подумала: неужели превратиться в птицу для нее было более естественно, чем в овцу? Ее кудри совсем как мягкое руно, ее глаза, особенно когда она в былые времена смотрела на Лали, кроткие, темные, доверчивые, как у агнцев, которых десятилетиями закалывали жрецы на здешних капищах. У нее маленькое трепещущее сердце и сложное отношение с волками, и она только что сознательно принесла себя в жертву, потому что осознала, это единственный верный путь. «Должны найти лекаря». Голос далекий, как сквозь подушку. «Она умерла? Что, если она умерла?» «Она жива, мессир». Вот это точно Лалли. Голова была будто пухом набита. Альжана с трудом разлепила веки и в глаза ударил ослепительный утренний свет. «Юрген, да, конечно. Это Юрген. Кто еще?» Сжал ее плечо. «Альжана!» «Не трясите ее», — велел Лалли сухо. Кости ломила. Трава и мелкие ветки кололи спину. «Ты меня слышишь?» Сверху бледное лицо Юргена. Альжана прочистила горло. «И вижу». Она пошевелила руками. Попыталась сесть, и Юрген ей помог. Лали был где-то рядом, но не на виду. Альжана еще боялась крутить шеей, но его присутствие ощущалось угрожающим. Как они вообще тут оказались? «Хвала тайным людям!» Юрген вытер пот со лба. «Я думал, ты все. Помнишь что-нибудь? Наш след взяло чудовище. Я постарался убежать от него, но ты сорвалась». «Я не сорвалась». В горле маленькая халазарская пустыня. «Я нарочно выпустила ремень, чтобы ты спасся». Глаза Юргена расширились. «Да что ты!» Альжана не дослушала его возмущения. Положила ладонь себе на ребра и постаралась сделать глубокий вдох. Неприятно, но без резкой боли. Конечности в порезах и ссадинах, однако переломов вроде бы нет. И Альжане почему-то стало обидно, будто телесное благополучие обесценило ее жертву. «Повезло еще, что ты приземлилась в какой-то куст, а не...» «Да уж, поразительное везение». Юрген, должно быть, не осознавал, что на такой скорости Альжана должна была или угодить в пасть чудовищу, или расплющиться о ближайшее дерево, если, конечно, никто не вмешался. «Ах, Юрген, Юрген, умный ведь мальчик!» Альжана глянула на свои испачканные в грязи руки и спросила себя: «Сколько времени Юргену понадобится, чтобы отойти от произошедшего и понять... что-то тут нечисто». «Тварь твоя вообще страх потеряла!» Юрген оттянул ворот рубахи, красноречиво указал на небо. «При свете дня!» Альжана не ожидала, но на глаза навернулись слезы. Длани, она ведь на какое-то мгновение правда поверила, что все получится. «Эй!» Юрген осторожно коснулся ее руки. «Не плачь! Я не знаю, почему так вышло, но...» Конечно, он ужасно сбит с толку ее просьбами и этой погоней, и голова у него, наверное, идет кругом. Но разве Альжана могла хоть что-то ему сказать? «Лали!» — позвал Юрген умоляюще. «Ну а вы что молчите?» «Да», — согласилась Альжана мысленно. «Почему ты молчишь?» «Где чудовище?» — спросила Альжана, размазывая слезы по щекам. «Исчезла?» — Юрген беспокойно взбил волосы пятерней. «Я проверил, а до этого заметил, что тебя нет. Нашел тебя неподалеку отсюда, как раз у вашего с Лали ночного лагеря». «Превосходно. То есть чудовище преследовало их не просто так. Оно целенаправленно гнало их обратно к Лалле. Если ты в порядке, мы можем...» «Нет уж. Теперь Лалле точно не позволит ему идти». «Прости», — Альжана стиснула запястье Юргена. «Не знаю, что на меня нашло, когда я решила, что путешествовать с тобой безопаснее, чем в кибитке. Я сильно тебя подставила». Юрген отшатнулся. «Пустяки?» — огляделся. «Но нам нельзя не медлить, вдруг оно вернется!» Он путался в словах и то и дело облизывал губы. Еще бы, для человека, который только что убегал от исполинской твари, Юрген держался чудо как хорошо. «Да, лучше не медлить», — Альжана собрала волю в кулак и развернулась. Лали стоял чуть сбоку, пальцы сцеплены за спиной, брови нахмурены, лицо непроницаемо. Глаза, как два пылающих уголька, под ними темные круги. Что бы решила Альжана на месте Юргена? Что Лали просто так переживал за свою спутницу в путешествии? Или заподозрила бы неладное, раз тот и не бросился к ней, как только она пришла в себя? Может, Лали подумал о том же, потому что спросил. «Как себя чувствуете?» Ровный, ничего не выражающий голос. Альжана потерла ладонь о ладонь. Лали раскусил ее и послал ей вслед чудовище, но сделал так, чтобы она не расшиблась насмерть. И на Юргена пока не нападал. Ждал чего-то. «Ну, живая!» Альжана посмотрела на него снизу вверх, самым овечьим, самым кротким из взглядов. «И вы простите, мне не нужно было менять вашу кибитку на что-то другое. Мы можем уехать прямо сейчас?» Лали помедлил. «Если вам позволяет здоровье». «Для здоровья, Альжане, явно лучше быть подальше от чудовища», — встрял Юрген. «Лали, а вы же знаете, что я теперь от Альжаны никуда не денусь. Я поеду с вами». И он быстро рассказал, как пан Авра отправил его сторожить Альжану на время ловли чудовища. Лали даже бровью не повел. «Ладно», — отозвался он. Опустился рядом с Альжаной, точно теперь его правда не беспокоило ничего, кроме нее. «В таком случае запрягите лошадку, пожалуйста. Чем быстрее отправимся в дорогу, тем лучше». Юрген теперь находился за его спиной так, что не видел, какими цепкими страшными глазами Лали посмотрел на Альжану. Ничего, что вязалось бы с заботливым тоном. «А я пока удостоверюсь, правда ли госпожа Альжана готова к путешествию?» Он положил ладони ей на виски. «Я ведь все-таки лекарь». Юрген что-то пробормотал и пошел к Садемее. Альжана боялась даже шелохнуться. «Не трогайте его», — проговорила почти одними губами. «Тихо», — ответил Лали таким же шепотом. «Если даже случайно нарушите клятву, мало не покажется». Грудь сковал холодок. «Это не угроза», — пояснил Лали бесцветно. «Это то, как клятва работает. Руки! Мне надо сделать вид, что я по-лекарски над вами хлопочу». Тем не менее, руки Лали отнял, сощурился. «Хотите совет на будущее?» Альжана не хотела, но видела, как за плечом Лали у противоположного края поляны Юрген возился с Адемеей. Нет, нельзя было так его подставлять. «Не добавляйте тачарадский мед в горячую пищу», — отчеканил Лали. «Жар изменяет его свойства. Действует скоропалительно, как рюмка настойки, но никогда не погружает в такой глубокий сон, которого вы, очевидно, добивались». Альжана поникла. «Вы почувствовали вкус?» Лали отрицательно мотнул головой. «Но когда я понял, что вас нет, и принял меры, то решил на всякий случай проверить бутылек. Он ощутимо опустел». «Принял меры. Ну и оборот». «Неплохо», — Лали задумчиво провел языком по зубам. «Я едва вас не упустил». Альжана заломила пальцы. «Юрген ничего не знает», — сказала она горячим шепотом. «Я не говорила ему ничего, что могло бы...» Отмахнулась, боясь, как бы клятва теперь не сработала, и на подобную мелочь. Лали полуобернулся, глянул на Юргена. «Посмотрим», — спросил угрюмо. «Чего вам спокойно не спалось? И меня не разоблачили, и сами чуть не погибли». Альжана промолчала. Она рассеянно погладила себя по затылку, и тут на нее снова навалилась такая тоска, что хоть удавись. Сколько всего оказалось зря. Все хитрости, все осторожности. Все равно они с Юргеном теперь во власти Лали, и тот может сделать с ними, что захочет. «Куда вы сказали Юргену вас отвезти?» «На юг», — ответила Альжана быстро. «Без уточнения. Почему меня не сожрало чудовище?» Лали слегка приподнял бровь. «А надо было?» «Побега недостаточно, чтобы...» — проглотила ком в горле. «Нет, она не решится сказать, чтобы вы меня убили. Чтобы я заслужила смерть». Лали нахмурился еще сильнее. «Прощупываете, как далеко можете зайти?» Он поднялся и протянул ей руку. «Идемте в кибитку. И ради дланей, молчите». На нем не было перстня из черного железа, поэтому Лали держал руки за спиной, когда Альжана только пришла в себя, чтобы не привлекать внимание Юргена. Значит, он тоже собирался тянуть время, прежде чем столкновение стало бы неизбежным. И, возможно, Альжана еще успеет придумать, как Юргена спасти. Она приняла ладонь Лали, встала. Голова закружилась, но Альжана пересилила себя и приблизилась к Лали еще на шаг. «Давайте отошлем его», — попросила она сипло. «Давайте сделаем так, чтобы он уехал». «Готово!» — крикнул Юрген. «Предлагаю поживее отсюда убираться». Он подошел к ним, утыкаясь носом в рукав. «От чудища в этот раз так колдовством разило», — заметил задумчиво. «Это значит, оно стало сильнее?» «Ничего это не значит», — ответила Альжана резко. «Не пугай меня, пожалуйста!» И подумала. «Меньше озвучивай то, что кажется тебе подозрительным». «Извини», — Юрген потупился. «Ну, ты как?» Альжана силой растерла щеки и вяло улыбнулась. «Лучше всех. и сказала, как если бы действительно опасалась чудовища. «А теперь во имя дланей! В дорогу!» Следующий день Альжанна прожила с непроходящей головной болью и виной. Она не переставала думать, что Юрген подозревал выжившего Числава с самого начала, но никто не относился к нему всерьез. А сейчас и того хуже. Когда Юрген замечал то, что в свое время насторожило бы и ее саму, Альжанна только насмешливо фыркала. «Да, Юрген, разумеется, мы не останавливаемся на постоялых дворах с тех пор, как узнали, что нас преследуют какие-то душегубы. А что нам еще надо было делать? Мозолить всем глаза?» «Ну, конечно, это я все наворожила, чтобы нам не приходилось постоянно бегать к реке. Ты что, настолько плохо обо мне думаешь? По-твоему, я и этого не могу?» Вообще-то она и правда не могла, но нужно было как-то объяснить зачарованные Лали ушаты, вытягивающие воду из воздуха. «А что удивительного в том, что от чудовища несло колдовством? Это же колдовская тварь. Юрген, честное слово, нашел к чему цепляться». И самое печальное, стоило Альжане что-то сказать, Юрген кротко с ней соглашался. Он доверял ей и ее мнению, он не предполагал, что она может лгать ему и выставлять его дураком, и он не замечал десятка других вещей, которые следовало бы заметить. А когда он наедине полюбопытствовал, не случилось ли чего-то между ней и Лалли, дело и вовсе закончилось сбивчивыми извинениями. Альжана холодно осведомилась, мол, а не кажется ли ему, что это слишком личное? Даже если между ними и правда произошло нечто несчастливо-любовное, то Юргену туда лезть не стоит. «Да», — потупился Юрген, — «конечно, ты права». Альжана чувствовала себя отвратительно, будто и правда пинала ласковую, необидчивую собаку. Но хвала дланям, Юрген не был в настроении докапываться до истины, а значит, и Лали ему пока не угрожал. Когда они остановились на ночлег, Юрген развел костер, сел рядом и всем видом показал, что сейчас будет главная история за день. Чтобы занять руки, он стал задумчиво покручивать травинку и принялся печально рассказывать о житье-бытье Йовара в Тержвице. «Старик совсем сдал», — произнес он глухо, с оттенком нежной и горькой сыновней любви. «Но знаешь, что хуже?» — скорчил гримасу. «Иногда я думаю, может, он действительно все это заслужил». Альжана не удержалась и стрельнула взглядом в Лалли. Тот стоял спиной к ним и мирно копошился у Садымеи. Достаточно близко, чтобы услышать, но не настолько, чтобы участвовать в разговоре. Альжана подняла глаза к закатному, облачно-золотому небу и мысленно помолилась, хоть бы не ляпнуть ничего, на что сработала бы клятва. «Вроде ты не думал», — начала она осторожно, — «что за всем этим стоит Йовар». Юрген тоскливо помахал травинкой. «А я и сейчас не думаю. Но ты сама знаешь, какой он...» Альжана неопределенно пожала плечами. Теперь сутуловатая спина Лали в бледно-черном, выцветшем на солнце подряснике не казалась ей такой трогательно уязвимой, как раньше. В каждом движении сквозила скрытая нехорошая сила, и Альжана все-таки заставила себя отвернуться. Правильно ли она поступает, что вводит Юргена за нос? Но прямо сказать и не может, а намеки только сделают хуже. «Я-то знаю», — ответила она тихо. «А тебя, Йовар, чем расстроил?» Юрген хмуро щекотал ладонь травинкой. «Он показал мне, что сделал с Числавом». Альжана выразительно подняла брови. «Над же, мол». Но Юрген совсем не нуждался в наводящих вопросах. «Я вообще-то догадывался, что там неблагостное зрелище было, но, кажется, у меня всегда оставалась надежда». Он поерзал на месте, устраиваясь поудобнее. «Сначала я думал, что Йовар мог сжалиться над ним, а потом, что у этого хотя бы, как сказать, был смысл», — услужливо подсказал Лалли. Он незаметно подошел ближе, но продолжил заниматься нарочито невинным делом. Сел у костра с противоположной от них с Юргеном стороны, стал налаживать сбрую с Адемией. «Скорее, была причина», — отозвался Юрген. «Может, — подумала Альжана, — ей нужно прервать их и напомнить, что ужин сам себя не приготовит?» «Длани, серьезно? Лали собрался разговаривать с Юргеном о самом себе?» «Простите, что влез в беседу», — сказал Лали учтиво. «Но благодаря Альжане я много знаю о вашем мастере и его учениках». Альжана постаралась удержать лицо. «Ну, конечно, дорогой, откуда бы тебе еще это знать?» «И мне казалось», — продолжил Лали мягко, — «что причина была». Юрген посмотрел на Альжану, но та нацепила на себя скучающее равнодушное выражение, поэтому Юрген решил, что ей просто нелюбопытно. Бедный Юрген, он явно давно хотел поговорить хоть с кем-то, кого занимала судьба Числава, так что Лале даже не стоило извиняться. «Смотря что считать причиной», — охотно откликнулся Юрген. «Я спросил Йовара, почему он расправился над Чеславом именно так и именно в тот день. А Йовар признался, что не помнит». Лали наверняка был готов к этому разговору, но Альжена все равно заметила, как у него слегка дернулась бровь. «Не помнит?» — переспросил он. Альжена тоже удивилась. «А как же те зачарованные мертвецы?» «Ага», — Юрген покатал травинку меж пальцев. «Ну, Чеслав поднимал у мертвей на погосте, но дело было не только в них. Йовар не помнит, что именно послужило последней каплей. Дерзкий взгляд, нахальная полуулыбка, а может, ничего из этого. Йовар сказал, что он все равно бы его убил. Вопрос времени». Очевидно, Лале было легче жить с мыслью, что поднятые у мертвия впечатлили Йовара. «Как можно этого не помнить?» — спросил он с раздражением. Юрген развел руками. «Видя тайные люди, мне тяжело это признать», — он сморщился. «Но выходит, для Йовара той ночью не произошло ничего особенного. Ничего такого, что действительно стоило запомнить, понимаете? Подвернулся повод избавиться от Чеслава. Отлично. Не более того». «Значит, ты даже не напугал его», — подумала Альжана. «Просто разозлил. Просто попал под горячую руку. Так, хватит». «Ужин!» — возвестила Альжана. «Надо быстро приготовить и до темноты устроиться в кибитке». «Ага», — кивнул Юрген. «Я тебе помогу. А хочешь, еще покажу то, что показал Йовар». «Тебе так не имется поделиться ушисами?» Альжана встала, руки в боки. «Нет», — ответила она сама себе. «Ему нужно поделиться своим разочарованием, потому что он уже не может выносить это все в одиночку». «Я дурачина!» — Юрген хлопнул себя по лбу. «Прости, глупо вышло. На тебя с утра чудовище бросалось, а тут я со своими историями». «Я бы помогла тебе, Юрген», — подумала Альжана с болью. «Я бы тебя утешила и выслушала, и сделала бы все на свете, но здесь Лали, и, пожалуйста, хватит обсуждать Йовара при нем». «Полагаю», — сказал Лали. «Альжана крепче, чем вы думаете. Она говорила, вы отправили ей послание, где показали гибель несчастного Баргота. Не может же это быть хуже?» Альжана мысленно выругалась. «Я показывал Альжане Баргота?» Юрген выглядел потерянным. «Вот это я кусок недоумка! Альжана, извини, я мог догадаться, что это совсем не то, что тебе нужно!» «Что, жук навозный?» — продолжила Альжана про себя. «Хочешь, чтобы я посмотрела на тебя, бедного? Ну давай, давай!» «Это пустяки!» — Альжана ободряюще улыбнулась и погладила Юргена по плечу. «Не вини себя, я в порядке. Давай посмотрю то, что показал Йовар!» Юрген попытался пойти на попятную. «Правда, не стоит, мол». Но Альжана была настойчива. И еще до того, как она закинула овощи в котелок, Юрген приманил ворона, зачаровал его и деловито вручил Альжане перо с Йоваровым воспоминанием. «Там немного», — поделился Юрген. «Лали, я вам все опишу». «Над же», — подумала Альжана, — «какие дружные сегодня. Вот что значит, нашли что обсудить». Она сжала перо в горсти. А когда выпустила, Лали слушал Юргена вполуха и смотрел на нее. «Ну как?» — спросил он. Альжана проглотила ком в горле, пожала плечами. «Я примерно так все и представляла». Что она еще могла сказать? В отличие от Юргена, ей легко было поверить, что Йовар играючи превратил здорового юношу в груду разорванной плоти. Подумала лишь, «Ох, Юрген, если бы он сейчас не просто переместил воспоминания на перо, а решил пересмотреть внимательно, то заметил бы много любопытного». У реки лежала оторванная левая рука, у Чеслава была смята спина, лицо сплошь залито кровью, а из бедра торчал осколок кости, причем из бедра той ноги, на которую хромал Лалли. Это все равно, что наблюдать, как к бочке с порохом по фитилю ползет огонь. Юрген сейчас устал и взбудоражен, но не сегодня, так завтра. Альжана прикусила губу. Лалли тоже наверняка понимал, что не сможет долго скрываться, и, казалось, это его даже не беспокоило. Он едва обращал внимание на Юргена, а вот сухой ответ Альжаны пришелся ему не по вкусу. «Ничем-то вас не удивишь», — заметил он. «Ну а чего он ждал? Причитаний? Ласки?» Другой ответ Альжаны понравился бы ему еще меньше. Мол, да, ей жаль мальчика, с которым Йовар это сделал, но совсем не жаль мужчину, в которого тот вырос. «Что ж», — Юрген встал, слабо улыбнулся. «Выходит, ты, как всегда, права, и знаешь Йовара куда лучше меня». Он принялся помогать ей с ужином. Беседа больше не складывалась, и Альжана понадеялась, что на этом все и закончится, но Юргену явно хотелось поговорить, даже если не с ней и не о Йоваре. Помешав похлебку, он ложкой указал на сбрую в руках Лалли. Похвалил. «У вас здоровская лошадка! Давно хотел это сказать!» Альжана стиснула переносицу пальцами, как если бы у нее обострилась головная боль. «Неужели ты сможешь расправиться с ним, как расправлялся с другими, Лалли?» Лалли вежливо поблагодарил. «Ну, наверное», — задумался Юрген. «С ней непросто, особенно когда вы далеко от сел. Что, если вам придется ее подковать?» Альжана отвернулась и, удостоверившись, что ее никто не видит, красноречиво приподняла брови. «Юрген, да чего же ты славный малый, но почему ты сегодня такой болтун?» «Не страшно», — судя по голосу, Лалли слегка улыбнулся. «Если что, я справлюсь». Он отложил сбрую. «В конце концов, мой отец был кузнецом». У Альжана дыхание перехватило. Огонь ползет по фитилю. Вверх, вверх. Она медленно распрямилась. Развернулась, не чувствуя похолодевших ног. Юрген водил в котелке ложкой. «О!» — удивился он. «А я и не знал!» Альжане казалось, что у нее сердце сейчас разорвется. Она встретилась глазами с Лалли. Тот, напротив, держался совершенно расслабленно. Да и Юрген тоже. «Я думал, ваш отец был ученым человеком!» Юрген деловито постучал ложкой о котелок. «Но так даже полезнее!» «Безусловно!» — мягко согласился Лалли. Насторожился бы Юрген, если бы почуял, что Лалли тревожился и увиливал, может быть. Но сейчас Юрген продолжил возиться с похлебкой, как ни в чем не бывало. Альжана бесшумно села у костра. «Это вопрос времени», — сказала она себе сокрушенно. «Это всего лишь вопрос времени». Да, в вольных господарствах действительно много монахов, и у кого-то из них отцы-кузнецы. В одном этом не было ничего поразительного, но Альжана все равно не могла поверить, что у Юргена в мозгу ничего не щелкнуло. «А сама-то?» — спросила себя мысленно. «Кто ловил бы Шильера на том, что тот рассказывал ей о чарах и даже не смотрел в книгу?» При этом она знала о Дахмарзу, а вот Юрген — нет. Ей ли не знать, как тяжело осознать всю невозможную правду, даже если полно намеков, даже если ты — недоверчивый человек. Глупо, забавно и страшно. Если сначала Альжана допускала мысль, что Юрген тоже поднаторел в притворстве и уже обо всем догадался, то потом поняла — нет. Юрген продолжил с Лалли незамысловатую беседу про лошадей, хозяйство и дорогу. «Он все равно не дурак», — одернула себя Альжана. «И скоро сложит 2 и 2. Это сегодня он устал подозревать всех подряд и, наконец-то, поверил, что Чеслав мертв. Но завтра...» Хорошо, что еще было не завтра. Альжана подтянула к себе колени и прижалась к ним гудящим лбом. Может, она смогла бы провернуть за спиной Лалли еще что-нибудь, но это точно был бы провал. Хуже не придумаешь. И тогда Альжана решила действовать прямо. Правда, время она все равно выбрала с особым расчетом, когда Юрген еще досматривал последний сон, а сам Лалли оказывался наиболее уязвим. Она застала Лалли у реки, заканчивающим умывание, обнаженным по пояс, облитым утренней ледяной водой. И, конечно, она сделала вид, что запыхалась, мол, так хотела поговорить, что не сдержалась, а не поджидала на поляне. «Простите», — она стыдливо отвела глаза, — «нам надо поговорить». Никто из них раньше не беспокоил другого во время умывания, но Альжана решила, что может позволить себе такую грубость. Лалли наморщил лоб. «Ни свет ни заря. Чего вам не спится?» — и понизил голос. «Еще один побег. Очень смешно». Но Альжана решила, что с ее языка сейчас не сорвется ни единой дерзости. Напротив, она будет по-овечьи кратка. Мельком подумала, что если бы она правда попыталась сбежать, пока Лалли умывался? Он ведь и наверняка это предусмотрел. Или бы просто начал колдовать, не таясь от Юргена. «Пожалуйста, давайте поговорим», — Альжана схватила его за руку. До этого она еще ни разу не видела Лалли без сутаны или рубахи, и первое, на что она обратила внимание — башильерское клеймо «Меч Олива» на правой стороне груди. Значит, его правда посвятили в башильеры. Но как давно это случилось? Был ли Лалли уже тогда Дахмарзу? Шрамы пересекали и тело, перечеркивали бок и живот слева, убегали на спину, а на груди местами терялись в черных волосках. «Дайте мне хотя бы одеться», — буркнул Лалли, но Альжана чуть не плача ответила, что дорого каждое мгновение. «Пожалуйста!» — она указала глазами в сторону кибитки, где спал Юрген. Продолжила также взволнованно и тихо. «У него ужасно чуткий сон, а я не хочу, чтобы он знал...» «Да ну!» — Лалли криво усмехнулся. «Хотите, конечно, просто сами не можете ему сказать». Он высвободился из ее хватки. Подхватил нижнюю рубаху, натянул на себя. Ладно, глупо было думать, что он расплавится, стоит только застать его врасплох. «Я вас слушаю». Альжана пожевала губу. «Пожалуйста», — сказала она, — «придумайте что-нибудь, чтобы он уехал. Я бы подделала колдовское письмо из Стержвица, но я такого не умею, а вы ведь умный человек». «Смею надеяться», — перебил Лали. «Достаточно умный, чтобы не вестись на подобную лесть. Чего вы хотите?» В растянутом вороте рубахи все еще виднелся кусочек его клейма. Альжана тяжело вздохнула. «Ладно, значит, лучше быть откровенной». «Я хочу», — проговорила тихо, но четко, — «чтобы Юрген был жив». Вокруг рта закололо. До чего же чувствительно стала клятва? Лали жестом велел ей приблизиться и шепнул почти на ухо. Как тогда, 100 лет назад, у красивого фонтана в Тачерате, когда у Альжаны еще щекотало в животе от тепла его дыхания. «А по-вашему?» — спросил. «Я только и жду, чтобы его извести?» — чуть отдалился. «Не бойтесь, я его не убью». «Есть вещи хуже смерти», — заметила Альжана. «Вам ли не знать?» Лали задумчиво погладил щетину на горле. «Объяснитесь». Альжана опасливо огляделась. «Захочет ли мститель, — проговорила она шепотом, — изуродовать то, в чем его обидчик души не чает? Иными словами, захочешь ли ты отыграться на Юргене?» У Лали дрогнул уголок рта. «А по-вашему, я могу?» Альжана покачала головой. «Не знаю, мол, но вслух сказала. Надеюсь, что нет». Лали положил ей ладонь на локоть, притянул к себе ближе, но не от нежности или страсти, а чтобы процедить еще тише. «Ну так надейтесь», — нахмурился. «Ведите себя благоразумно, и никто не пострадает». Альжана приподняла брови. «Ах, этот тон!» «Что я слышу?» — поразилась она. «Кажется, вы обижены?» Лали пожал губы. «Что?» «Вас обидел мой побег». Альжана едва удержалась, чтобы не расхохотаться, хотя ей было совсем не весело. «Я ждала, что вы разозлитесь. Да, я бы поняла вашу ярость, но обиду...» Она покачала головой. «Вы...» — знакомое покалывание от клятвы. «Человек, который стал мне дорог, лгал мне на протяжении нескольких месяцев. Он крутил мне, как хотел», — мысленно добавила, «и постоянно подвергал меня опасности. А сейчас он обижен на меня? Может быть, он чувствует себя преданным, хотя ему отплатили даже не половины его же монеты?» «Глупости!» — лицо Лали снова стало непроницаемым. «Вы имеете право делать, что пожелаете, а я могу этому препятствовать. Такая игра». «Играли?» — уточнила Альжана, но вместо ответа Лали угрюмо спросил. «Зачем вы об этом заговорили?» «Да потому что она хотела вывести его на чувства, хотела снова увидеть в нем не чародея, которого боялась и который мог убить их с Юргеном, а мужчину, на которого она хоть как-то смогла бы повлиять». «Наверное», — соврала она, — «мне все еще важно, что вы обо мне думаете». Лаля отступил на шаг, помолчал. «Идемте», — он махнул в сторону кибитки и добавил напоследок. «Следите за словами, ни во что не вмешивайтесь, и все останутся целы». Любопытно, каким же образом, но Лали показал, что разговор окончен. Несколько мгновений Альжана просто смотрела ему вслед и спрашивала себя, добилась ли она того, что хотела. Стоит ли доверять его очередному обещанию? А если не доверять, то что делать? Когда она вернулась к кибитке, Юрген еще спал, прямо на земле, укутавшись в плащ. Альжана постояла над ним, любуясь, как подрагивали его светлые ресницы и какая у него проступала очаровательно детская морщинка над переносицей. Если Лали обойдется с ним так, как когда-то обошлись с ним самим, о, это убьет Йовара. И Альжану тоже, потому что теперь она казалась себе соучастницей. «Удивительно, правда?» — она повернулась в сторону Лали и пояснила нежно, совсем не заботясь, что Юрген мог проснуться. «Удивительно, как взрослому человеку удалось сохранить такую признательность, хотя он и едва помнит своего названного брата». Лали не ответил, однако Альжана наивно понадеялась, что слова попали в цель. А Юрген, конечно, проснулся. «Извини», — Альжана наклонилась, потрепала его по волосам. «Вчера я плохо себя чувствовала и была не слишком-то мила с тобой, а сегодня поняла, что очень соскучилась». Юрген потер осоловелые глаза. «Ага», — сказал серьезно, еще явно в полусне. «Взаимно». Тут же сел. «Я проспал? Мы уже уезжаем?» — потер нос. «Альжана, ты опять колдовала?» А может, сонливость Юргена тоже неспроста. Небо только-только рассвело, но и Лали, и Альжана уже не спали, обычно Юргена бы разбудили чужие шаги. Мог ли Лали незаметно усугубить его усталость так, чтобы Юрген не почуял, какие именно это чары? Еще вчера Лали надел черное железо, но Альжана готова была поклясться, оно поддельное. «Я разбаловалась вдали от деревень», — призналась Альжана. «И да, чем раньше поедем, тем лучше». По мнению Юргена, она ведь еще считала чудовище непредсказуемым. Юрген не стал спорить, только быстро собрался, и они, без лишних слов, отправились в дорогу. Второй день совместного пути тоже выходил бестолковым. Юргену казалось, что Альжана его избегает, или, может, он просто ей наскучил, как и всем остальным за это время. Между Альжаной и Лали явно произошло что-то, что повисло в воздухе не свершившимся разговором, не случившимися объяснениями или не пролитыми слезами. Но Альжана дала понять, что вмешательство Юргена здесь не к месту, а значит, он равно что третье колесо. «Ты ведь знаешь, — мог бы сказать Юрген, — я всегда на твоей стороне. Если тебя чем-то обидел твой монах, я скручу его в маленький монаший рожок». Однако Альжана его помощи не просила. К полудню пришла весть из Тержвица. Пролетела птица, охваченная золотым сиянием, и уронила на дорогу чародейское перо. «Это про охоту на чудовище», — поделился Юрген, когда выпрыгнул из кибитки. Он нежно переложил перо на ладонь. «Альжана, хочешь посмотреть?» Она не захотела. Весть была проста и понятна. В новолуние, перед тем, как начнется ловля, Юргену и Альжане следует явиться на один из холмов в Стоегосском господарстве и затаиться там, пока не придет другое послание. А к холму их приведет перо. «Чудище будут загонять не чародеи», — удивился Юрген, — «а дружинники господаря Нельги». Еще послание обещало, что ни Юргену, ни Альжане ничего не угрожает. Они просто скоротают на холме несколько дней до тех пор, пока все не будет закончено. Альжана молча кивнула. Лали предложил, мол, если им будет угодно, то они уже выдвинутся в нужном направлении, следом за пером. «Почему бы и нет?» — отозвался Юрген. «В конце концов, до новолуния не так много времени». Ему казалось, что такую новость обязательно стоит обсудить друг с другом, но, на удивление, Альжана больше ничего не сказала. «Про меня ничего в послании не было», — заметил Лали. «Значит, я могу довести вас до нужного места и убраться восвояси, чтобы не мешать». Эти слова прозвучали так хорошо, что Юрген чуть было не ляпнул. «Вы не помешаете?» «Обсудим потом», — предложил он миролюбиво. «Эх, все-таки замечательная черта — вовремя понять, когда следует оставить других в покое». «Альжана, ты в порядке? Выглядишь, будто тебе все равно». Альжана задумчиво заправила кудряшку за ухо. «Я просто устала», — она улыбнулась. «Извини, кажется, у меня не осталось сил надеяться. Я только хочу, чтобы это поскорее закончилось». «Ох!» — Юрген замялся. «Да-да, конечно, я понимаю. Мало тебе чудовище, так еще ваша история с преследователями-наемниками». Он подумал, что ему лучше всего заткнуться и обнять ее, или подобрать такие слова, чтобы Альжана наконец-то почувствовала себя уверенно и рассказала все, что ее мучило. Ну или хотя бы выплакалась у него на плече. Однако Альжана тут же отвернулась и принялась перебирать вещи в своем саке. Юрген не знал, правда ли ей что-то понадобилось, или она просто не хотела, чтобы он ее утешал. «Что ж», — поразмышлял он, нахмурившись, — «если не получалось добиться правды от Альжаны, значит, стоило расспросить Лалли». Этим Юрген решил заняться, когда они остановились на следующий привал. Альжана задремала в дороге и теперь мирно сопела в кибитке. Юрген выбрался наружу и окинул округу взглядом. «Мда». Они продолжали петлять в барожских лесах, следуя течению Кишны. Крошечную полянку окружали высокие лохматые ели. Те стояли плечом к плечу и походили на темно-зеленых великанов. Казалось, что до реки не рукой подать, а еще шагать и шагать сквозь чащу. «Чувствуете себя как дома?» — спросил Лали вполголоса. Он распряг лошадку и ласково похлопал ее по шее. «Ага», — Юрген потянулся. Понял, что только откладывает разговор. «Слушайте, Лалли!» — осмотрелся. Вокруг ни души. Пушистые еловые лапы едва качались от ветра. «Можно вас на пару слов?» Лалли стоял к нему в полоборота. Глаз под черной бровью сверкнул любопытно, но не настороженно или злобно. «Конечно!» — он отковылял от лошадки. «Только я хотел спуститься к реке, чтобы набрать воды. Можете пойти со мной, чтобы не разбудить госпожу Альжану?» «С радостью, но...» — Юрген указал на кибитку. «Безопасно ли оставлять Альжану одну?» Лали мягко усмехнулся. «Вы же чародей», — напомнил он. «Наворожите что-нибудь, что привлечет наше внимание, если сюда пожалует посторонний. К тому же мы будем совсем недалеко, а вы явно быстрее меня, так что...» Юрген почувствовал себя пристыженным. «А чего он сам не сообразил?» «Разумеется», — прочистил горло. Он взмахнул руками, прочесал воздух пальцами, представил, что весь лес — это огромный мшисто-зеленый терем, и дверь его крепка, и острие крыши вспарывает сизоватое облачное небо. Вокруг поляны замерцала прозрачная стена, не такая прочная, чтобы не пропустить человека, но достаточная, чтобы отвадить зверье или пронзительно заверещать, если ее пересечет кто-то из новых людей. «Готово!» — Юрген подбоченился с чувством выполненного долга. «Славно получилось, правда?» «Пожалуй», — согласился Лали дружелюбно, — «вам лучше знать». И кивком указал на деревья. «Идемте, мол. Мы же сами можем пересекать вашу стену». Юрген закивал. «Можем, не сомневайтесь». Даже несмотря на хромую ногу Лали, путь до берега занял всего ничего. Юрген аж не успел обдумать, как бы поучтивее начать эту беседу. И только с опозданием осознал, а зачем им вообще понадобилось к реке. «Лали!» — позвал он. И постучал по захваченному собой ушату. Усилился сладковатый душок волжбы, который Юрген ощущал чуть ли не все время. И оттого даже переставал замечать. Ничего необычного, если рядом чародейка. Юрген, наоборот, радовался, что Альжана стала больше колдовать. «Альжана ведь их зачаровала», — напомнил Юрген кисло. «Понятно, что вы решили ее не будить, но я ведь тоже мог нацедить воды из воздуха». Хлопнул себе по затылку. «Дурья я башка! Ни одной умной мысли за последние дни». «О!» — видимо, Лали смутился. «Не желал вас беспокоить. Да и смысл. Вы хотели поговорить. Очевидно, без госпожи Альжаны». Он бросил перед собой тот ушат, что нес сам, присел на дерево, поваленное на берегу, лицом к Юргену, спиной к реке. Прислонил трость к стволу и выжидающе посмотрел. Дескать, слушаю. Юрген набрал полную грудь воздуха. «Альжана, дорогой мне человек!» — начал он. «Я люблю ее как сестру, которой у меня никогда не было. Во всей этой истории с чудовищем я забочусь о ней меньше, чем следовало бы, но мне не безразлична ее судьба». Лали сделал жест рукой. «Продолжайте, мол». Юрген беспокойно облизнул губы. «С Альжаной явно что-то происходит». «Но, разумеется». Лали легонько постучал тростью по стволу. «За ней уже несколько месяцев гонится чудовище. Кто бы выдержал такое на ее месте?» «Не думаю, что дело только в этом». Юрген перевел взгляд на реку. На поверхности переливающаяся рябь, вода непрозрачная, темная, и дна не видать. «Что вы сделали, Лали?» Тот удивленно встрепенулся. «Простите?» «Вы меня слышали?» Юрген хмуро наблюдал за рекой. «Мне стоило спросить еще вчера, но случай не представился». Наконец-то Юрген почувствовал, что его мысли несуетливо взбалмошны, как за прошедшие дни недосыпа, бега и недомолвок. Нет-нет, они стали послушнее, прилаживались друг к другу, сплетались в единый рисунок. Лали приподнял бровь. «Почему вы думаете, что я...» «Вы явно были дороги Альжане, но она внезапно расхотела путешествовать с вами. Если бы не чудовище, мы бы убежали одни». Юрген встал, руки в боки. «Раньше она по-другому смотрела на вас, по-другому с вами говорила, а теперь мне кажется, что она вас боится. Повторяю, что вы сделали?» Наверное, взглядом, которым он смерил Лали, можно было колоть лед. Дурак, обругал себя Юрген. Все ведь было очевидно с первых часов. Почему он тянул полтора дня? Мало ли что мужчина мог сделать с девушкой, особенно если та ему доверяет, и они путешествуют одни. «Альжана ничего мне не рассказывает», — холодно произнес Юрген. «Возможно, ей страшно или стыдно, или что угодно. Найдите в себе силы признаться самому». Лали посматривал на него по-прежнему любопытно, с прищуром. «Не знаю, о чем именно вы думаете», — поделился он. «Но я оказался не тем человеком, за которого госпожа Альжана меня принимала». Юрген фыркнул. «Что это значит?» И прежде чем Лали смог бы ответить, на Юргена нахлынула такая ярость, что он даже не стал сдерживать чары. Река перед ним забурлила и вспенилась, как море. «Клянусь!» — проскрежетал Юрген. «Если ты распускал руки, я здесь же тебя и утоплю!» Лали полуобернулся, посмотрел на воду, как на увлекательную картинку. «Занимательно», — заключил он и мягко улыбнулся. «С позволения, руки я не распускал». «Тогда что?» «Всякое бывает, мессир», — Лали пожал плечами. Порой люди относятся к другим людям с такой нежностью, на которую те не могут ответить. И порой это может расстраивать, как расстроило госпожу Альжану. Юрген резко выдохнул. Река успокоилась. «То есть вы не обижали Альжану?» «Этого я не говорил», — Лали задумчиво погладил щетину. «Но уж точно не обижал так, как вы подумали в первую очередь». Юрген отступил на шаг. С одной стороны, ему стало стыдно, но, право же, совсем не его забота. И воду эту еще заклял недоумок. Альжана ведь дала понять, тут дела сердечные. Не суй свой нос. Однако Юрген все равно не мог успокоиться. Что-то ведь нечисто. «Извините», — он откашлялся. «Я вспылил». Лали отмахнулся. «Пустяки. Я все понимаю». Снова обернулся и окинул реку долгим взглядом. «Знаете», — усмехнулся, — «было бы забавно, если бы вы меня тут утопили». «Ого», — буркнул Юрген. «А как же?» Он решил не терять еще больше времени и потащил к речной кромке свой ушат. «Я бы, наконец, признал, что нравом вышел точь-в-точь, как Йовар, но на него вы не особо похожи». «Ой, а вам-то откуда знать?» — огрызнулся Юрген, загребая воду ушатом. Ему стало тошно от себя, от Лали, от недомолвок и собственной ярости, и он зло впечатал ушат в прибрежную землю, выпрямился. «Вообще-то», — постучал пальцем по лбу, — «думать надо, а не выходить из себя и пугать других завороженной рекой». Лали издал смешок. «Вы меня и не испугали». Юрген пробубнил что-то в ответ. Перед тем, как набрать второй ушат, он подвернул рукава рубахи, но штанины уже безбожно промокли до середины голени. День и так не был жарким, а когда ветер усилился, стало зябко. Конечно, Юрген мог по пёсье отряхнуться или высушить себя солнечным светом, но на время так и замер с пустым ушатом. Он смотрел на противоположный берег, на солнце, которое выбивалось из-за кучерявых сизых облаков, и на ветку, которую увлекало вниз по течению. Вспомнилась река, которую показал Йовар, та, в которой Юрген искал Чеслава, хотя Юрген был готов поклясться, что она ничем не напоминала Кишну. Та безымянная речка лежала далеко отсюда, на северо-востоке, но то ли холод, то ли странная тоска, а то ли все вместе натолкнули на мысли о ней. Юрген отставил ушат. Лали так и сидел на стволе и вместе с ним наблюдал за округой. Может, спросить у него еще что-нибудь про Альжану? Или намека на любовное несчастье довольно, чтобы Юрген успокоился? Но Лали сам подал голос. «Кажется», — предположил он, — «вы узнали не все, что хотели». Юрген потер нос тыльной стороной ладони. «Вы сказали, было бы забавно, если бы я вас утопил», — хмыкнул. «Какой странный выбор слов. Забавно. Вы бы умерли. Альжана бы расстроилась. Я бы себя винил. Ничего забавного». Лали покачал головой. «Не думаю, что она бы расстроилась». «Ой!» — Юрген досадливо махнул рукой. «Это вы для совместных разборок оставьте. Я и так влез слишком глубоко. Надеюсь, что пойму». «Пойму, что не так. Что гложет и меня, и Альжану, и почему сейчас, стоя по щиколотку в воде, я опять думаю и о тщеславии, и о Йоваре, и о том, как я хотел бы походить на первого, но похожу на второго, потому что я недалекий и вспыльчивый, и...» «Если бы вы утопили меня в Кишне, — сказал Лали, — это было бы чудесным закольцовыванием истории. Я у нее вырос», — слегка улыбнулся. «Занимательно, согласитесь. Столько лет ходить по чужим берегам, чтобы умереть у берега, возле которого плескался еще мальчишкой». «Вы выросли у Кишны?» — поразился Юрген. Он не знал, что именно так его ошеломило. Должен же был Лали где-то родиться, правильно? «Я бы в жизни не подумал, что вы из нашего господарства». Юрген взбил волосы пятерней. «Альжана знает? Получается, вы наш земляк. А далеко ли?» «Моя родная деревня», — ответил Лали. «Вверх по течению, в паре десятков верст». Юрген дернул подбородком. Повисла тишина. «Глухие места», — наконец проговорил Юрген. «Удивительно, что из них вышел бошельер». И снова ни звука. Шелестели деревья, перекатывалась вода. Лали все так же спокойно сидел, отложив трость и будто чего-то ждал. «Но не такие уж и глухие», — Лали принялся подворачивать черные монашеские рукава. «Вы ведь недавно наведывались туда, Юрген, верно?» Юрген бессознательно склонил голову на бок, как прислушивающаяся собака. Собственное имя резануло, и Юрген осознал, что Лали раньше никогда не называл его так, только мессиром, да и это было больше насмешливо, чем услужливо. Вода лилась и лилась, и в какой-то миг речной шум показался оглушительным, будто гром, или будто волна, которая накрывает тебя, заливает уши и уволакивает за собой. Юрген посмотрел на перстень Лали из черного железа. Вспомнил, как при одном из прошлых прощаний пожал ему руку и обжегся. Какая нелепица! Этого просто не может быть! Лали проследил за его взглядом, снял перстень, взвесил на ладони, полукивком показал «лови, мол», и бросил. А Юрген поймал легко, без усилия, и хотел было сразу же выпустить, но понял, что железо его не обожгло. «Что за странная уловка?» — мог бы возмутиться он. «Почему вы пытаетесь выдать себя за того, кем не...» — Лали развел руками. «Я честно не хотел встречаться с тобой при таких обстоятельствах, Юрген». Это прозвучало не то как извинение, не то как угроза, не то как продолжение беседы, которую начали давным-давно, а закончить смогли лишь сейчас. Лали опять оглянулся на реку, повернув к Юргену испещренную шрамами части лица. Раны были рваными, неровно зажившими, но теперь-то Юрген узнал в них следы от медвежьих когтей. И его самого теперь-то узнал.